В конце первого акта дверь, пустовавшая до тех пор ложи, отворилась, и вошла дама, в которой Франц узнал свою знакомую. Он имел честь быть ей представленным в Париже и думал, что она еще во Франции. Альбер заметил невольное движение своего приятеля и, обернувшись к нему, спросил: «Вы знакомы с этой женщиной?» «Да. Она вам нравится?» «Она очаровательна, дорогой мой, и к тому же блондинка. Какие дивные волосы! Она француженка?» «Нет, венецианка. А как ее зовут?» «Графиня Г». «Я знаю ее по имени», — сказал Альбер. «Говорят, она не только красива, но и умна. Подумать только, что я мог познакомиться с ней на последнем балу у госпожи де Вильфор и не сделал этого. Какого же я дурака свалял?» «Хотите, я исправлю эту ошибку?» — спросил Франц. «Вы с ней так коротки, что можете привести меня к ней в ложу? Я имел честь раза три беседовать с ней. Вы знаете, что этого вполне достаточно, чтобы такой визит не показался наглостью». В эту минуту графиня заметила Франца и приветливо помахала ему рукой. Он ответил почтительным поклоном. «Я вижу, вы с ней в наилучших отношениях», — сказал Альбер. «Вот вы и ошиблись. Французы потому и делают тысячу глупостей за границей, что все подводят под свою парижскую мерку. Когда вы находитесь в Испании или особенно в Италии, не судите никогда о короткости людей по свободе обращения. Мы с графиней просто чувствуем влечение друг к другу». «Влечение сердца?» — спросил, смеясь, Альбер. «Нет, ума, только и всего», — серьезно ответил Франц. «И как это обнаружилось?» «Во время прогулки по Колизею, вроде той, которую мы совершили вместе с вами». «При лунном свете?» «Да». «Вдвоем?» «Почти». «И вы говорили о мертвых?» «Это, разумеется, очень занимательно», — сказал Альбер. «Но если я буду иметь счастье оказаться кавалером прекрасной графини во время такой прогулки, то, смею вас уверить, я буду говорить с ней только о живых. И, может быть, прогадаете. А пока вы меня представите ей, как обещали, как только упадет занавес. Когда же этот проклятый первый акт кончится? Послушайте финал. Он чудесный, и Козелли превосходно поет его. Да, но какая фигура! Шпех прямо за душу хватает. Вы понимаете, после того, как слышал Зонтаг и Малибран... Разве вы не находите, что у Мариани прекрасная школа? Я не люблю, когда брюнеты поют, как блондины. Знаете, дорогой мой, — сказал Франц, отворачиваясь от Альбера, который не отводил бинокля от ложа графини, — на вас не угодишь.